Я не в претензии, пожала плечами Лада. Мне и самой было полезно оценить, насколько я готова к аттестации на старший ранг. Я увидела, что пока еще не вполне. Тем не менее вы уже очень близко, заметила Анна. С небольшой натяжкой седьмой ранг вам можно присвоить, и во многих случаях мы такую натяжку делаем. Благодарю вас, сиятельная, но я не хочу ни малейшей натяжки, покачала головой Лада. Достойно, повторила Анна. Ну что же, на этом мы вас покидаем. Госпожа Лада, копию протокола и сертификат ранга вы сможете забрать в канцелярии завтра. Милослава, господа, дамы, до свидания. Мы проводили их взглядами, а потом мама повернулась к Ладе. Как ты себя чувствуешь? Есть какие-нибудь посторонние ощущения? Совершенно нормально, сиятельная. Ничего необычного не ощущаю. Вот и хорошо, кивнула она. Так и должно быть, во всяком случае, пока. И кстати говоря, можешь называть меня просто Милославой, мы ведь уже не чужие. А может быть, и породнимся, кто знает. В каком смысле породнимся? Удивился я, а потом мне в голову пришла догадка. Так Лада уже, что ли? Женщины дружно посмотрели на меня со снисходительной жалостью, как смотрит на Дауна в семье, и я немного разозлился. Нет, ну что я такого спросил? Для нас будет честью породниться с вами, Милослава, сказала Лада. Я так считаю и уверена, что мой муж думает так же. Клаус просто молча кивнул, с любопытством глядя на Милославу. Об этом пока рано говорить, засмеялась мама. Не стоит торопиться. Тем более, такие серьезные решения без главы семейства не принимаются. Решающим здесь будет слово Киннера. Фон Эбенсберги задумчиво посмотрели на меня, и во взгляде Лады уже никакой снисходительности не было. Да, вот так принято в аристократических семьях. Он еще эмбрион, а ему уже жену подобрали, которая, кстати говоря, тоже еще эмбрион. Но мама все верно сказала, такие решения сходу не принимаются, и право породниться с нашей семьей надо еще заслужить. Впрочем, шансы фон Эбенсбергов весьма велики, однако лучше все же подождать несколько лет, прежде чем решать, действительно ли мы хотим привязать их к себе, или же нам стоит присмотреться к другим вариантам. Мне вдруг пришла в голову мысль о кое-каких побочных последствиях, о которых я раньше почему-то не особенно задумывался. Голосом Клауса в совете лучших распоряжаюсь я, как глава фамилии, то есть у меня уже три голоса, и это совсем немало. Если Ленка возвысится, а я уверен, что это обязательно произойдет, голосов станет уже четыре. У Лады шансы возвыситься тоже весьма неплохи, Максакова лично руководила ее аттестацией не только потому, что Лада аристократка, да и дополнительные поединки с Заряной наверняка были вызваны вовсе не праздным любопытством. Так что в достаточно обозримом будущем у нас, скорее всего, будет уже пять голосов. Пять голосов обычно подразумевают некую влиятельную группировку, а в одной семье такое количество голосов не может не привлечь повышенного внимания князя, ведь в отличие от неугодной группировки, расколоть семью не получится. А если еще вспомнить, что у всех нас наверняка будут очень одаренные дети, у которых тоже будет немаленький шанс возвыситься, нетрудно сообразить, что от настолько влиятельной семьи князь не потерпит даже намека на нелояльность. Судьба греков хороший тому пример. Значит, мне нужно постоянно поддерживать в князе убеждение, что наша семья является его надежной опорой, и в этом он не должен иметь ни малейших сомнений. Моя задумчивость не прошла незамеченной, но все наверняка решили, что глава напряженно обдумывает брачные перспективы эмбрионов, и вопросов задавать не стали. Скажите, Милослава, повернулась к маме Лада, а мои тренировки не повредят ребенку? В целом нет, не повредят, ответила мама, немного подумав. Скорее наоборот, помогут его дару развиться. Или, говоря точнее, лучше подготовят его к принятию дара. Вообще принято полагать, что у детей никакого дара нет, а получают его только к первому совершеннолетию. Однако я с этим не согласна и считаю, что дар приходит вместе с душой при рождении. Просто в большинстве случаев он остается спящим до первого совершеннолетия, или остается спящим навсегда, если ребенок не сумел его разбудить. Поэтому продолжай тренироваться, а месяца с шестого и до рождения вам стоит пожить у нас в поместье поближе к источнику. Но с поединками, я думаю, пора закончить уже сейчас, слишком велик риск травмировать ребенка. С этой минуты я с поединками закончила, твердо сказала Лада. Мы за этими разговорами совсем забыли, зачем мы здесь, улыбнулась ей мама. От имени всей нашей семьи поздравляю с шестым рангом. Свой доклад я написал и передал в канцелярию князя сразу же по приезде, но никакой реакции не последовало. Я уже думал, что князь меня и не вызовет, но через 2 недели звонок из канцелярии все-таки поступил, и сейчас я входил в его кабинет, гадая, что же могла означать эта задержка. «Здравствуй, княже», — поклонился я. «Здравствуй, Кеннир», — кивнул в ответ князь. «Садись, не стой, как не родной. Почитал я твой доклад не густо, совсем не густо. Император не сильно-то жаждал со мной пообщаться», — пожал плечами я. «Наверное, ты какой-то неправильный подход к нему выбрал», — предположил князь. «Может быть, и так, княже», — не стал спорить я. «Хм, а на словах что-нибудь к своему докладу добавить можешь?» «Да пожалуй, что и могу, княже», — кивнул я. «Если ты хочешь услышать мои впечатления, это ты своей эмпатией сумел что-то вытащить», — догадался князь. «Нет, княже, от эмпатии там никакого толку не было. С такими людьми она практически бесполезна». «Это как так бесполезно?» — удивился он, по-моему, не совсем искренне. «Здесь надо объяснять, княже», — вздохнул я. «Ну объясни», — согласился князь, с интересом на меня глядя. «Вот, к примеру, есть такие длительные эмоции. Человек к тебе недоброжелательно настроен, или злорадствует, или подготовил какую-то пакость, и с упоением ждет, когда ты в нее вляпаешься. Или наоборот, искренне тебе рад. Это даже скорее настроение, чем эмоции. Их легко почувствовать, да их часто даже не эмпат может ощутить по интонациям, выражению глаз и так далее. Но с людьми искушенными, а особенно с политиками, это не работает. Такие настроения при некотором навыке очень легко задавить или даже подделать, так что эмпатии здесь верить нельзя совершенно. Вот ты, княже, прекрасно это умеешь, так что я даже не пытаюсь твое настоящее настроение понять. Гм, неопределенно буркнул что-то князь. Но есть кратковременные эмоции, как бы вспышкой. Радость, зависть, злость, да практически любые чувства могут нахлынуть внезапно. Спрятать их гораздо сложнее, но достаточно упорный человек после определенных тренировок на это способен. Любой политик так умеет, про эмпатов же все знают. Так что если ты ничего не ощущаешь от собеседника, то невозможно понять, действительно он спокоен или хорошо прячет эмоции. Но есть один важный момент: спрятать вспышку эмоций можно, а вот подделать нельзя. Для того, чтобы сосредоточиться и разбудить нужную эмоцию, нужно время, да и сложно это сделать незаметно. Внимательный собеседник такое сразу же разглядит. В общем, если уловил вспышку эмоций, то она наверняка истинная. «Это не так уж мало», — заметил князь. «Это не так уж много, княже», — с сожалением сказал я. «Опытный политик такое редко допускает, но иногда случается. Я думаю, здесь все-таки играет роль моя молодость. Люди подсознательно относятся ко мне не вполне серьезно, и случается, допускают ошибки». «Ну, от несерьезного отношения ты уже многих излечил», — усмехнулся князь. «А то, что ты ложь умеешь определять, это помогает». «Нет, княже, от этого никакой пользы нет», — ответил я с досадой. «Это вообще не работает». «Не работает?» — удивился он. «С имперцами, а особенно с попами, совсем не работает», — подтвердил я. «Это ведь в суде дворянской чести можно требовать ясного и полного ответа, а, скажем, от императора или от кардинала ничего не потребуешь. К тому же все знают, что я ложь чувствую, так что у них все время какая-то полуправда. Они так всего намешают, что сидишь и не понимаешь, наврал, нет, больше с толку сбивает. А со мной, да я от тебя вообще лжи не припомню, княже», пожал плечами я. «Да и зачем бы тебе со мной врать понадобилось? Я за этим даже и не слежу». «Не следишь, говоришь?» — хмыкнул князь. «Ну ладно, продолжай. В общем, дело не в моих способностях, просто в живом разговоре есть много моментов, интонаций, паузы, движение глаз, вот все эти невербальные признаки, которые на самом деле многое говорят. Это тоже можно имитировать», — заметил князь. «Не все сразу», — отрицательно покачал головой я. «Когда человек что-то имитирует, он уделяет этому много внимания, и в результате обязательно ошибется в чем-то другом, или всплеск эмоций не подавит, или глаза дернутся, или еще что-то. Если внимательно следить за всеми признаками, то всегда можно понять, когда собеседник темнит. Фальшь обязательно как-то проявится». «Пожалуй, соглашусь», — задумчиво кивнул князь. «Хорошо врать, так, чтобы никто не понял, мало у кого получится». «Да ни у кого, наверное. То есть выходит так, что все эти фокусы с эмпатией мало для чего годятся, а гораздо надежнее будет без этого, по-простому. «Не совсем так, княже», — возразил я. «Эмпатия много где помогает, но вот в разговоре с опытным политиком, который о возможностях эмпатии знает достаточно, там да, пользы немного. Но ты ведь наверняка и сам хорошо представляешь, как надо с эмпатами разговаривать». «Представляю», — с усмешкой подтвердил он. «Но я со своей стороны представляю, а мне было интересно понять, как ты это видишь. Вы-то не сильно любите про свои способности откровенничать, кто-то недоскажет, а кто-то и соврет. Вот и приходится сверять, кто что расскажет. Я врать не стану, пожал я плечами, и на все твои вопросы отвечу. Расскажу все, что знаю, без утайки. Ценю, Киннер», — серьезно сказал князь. «Ты хоть и молодой, но ведешь себя очень правильно. Кое-кому из моих советников стоило бы у тебя поучиться. Но мы с тобой что-то сильно ушли в сторону, так что ты хочешь рассказать того, что в докладе не написал». «В докладе я изложил факты, княже, а рассказать хочу о своих впечатлениях и мыслях. Поскольку они фактами не очень подкреплены, в докладе им не место, но мне кажется, что ими тоже стоит поделиться». «Слушаю тебя внимательно, Киннер», — кивнул князь. «Во-первых, интересна реакция кардинала Скорцези. К теме возможной войны с нами он отнесся совершенно равнодушно. Когда я заговорил на эту тему, он просто отмахнулся. Но когда я сказал, что в качестве превентивной акции мы, возможно, будем вынуждены захватить Ливонию, его настроение резко изменилось. Он практически перестал себя контролировать, у него начали постоянно проскальзывать вспышки эмоций. И в конце нашего разговора он прямым текстом заявил, что Дитрих плохо просчитал результаты своих действий. «Это мало о чем говорит», — заметил князь. «Само по себе мало о чем», — согласился я, «но в сочетании с другими моментами наводит на некоторые мысли». «Продолжай», — кивнул князь. «Кардинал разволновался настолько, что срочно поехал к императору, а мне порекомендовал попросить аудиенции через недельку. Но когда я эту аудиенцию получил, император не стал обсуждать возможный захват нами Ливонии. Он об этом вообще ни словом не обмолвился. Получается, что в отличие от кардинала, у императора такая перспектива никакого беспокойства не вызывает». «Действительно, любопытный момент», — согласился князь. «Во-вторых, интересна реакция на наши новые бронеходы. Герцога Баварского они не особенно заинтересовали. Точнее, он потерял к ним интерес сразу же, как только выяснил, что мы их ему не продадим. У императора наши новые бронеходы тоже не вызвали совершенно никакой озабоченности. Скорее в его эмоциях чувствовалось одобрение, и я готов поручиться, что это было истинное чувство, а не имитация. Еще он искренне интересовался их ценой, совершенно пропустив мимо ушей мое замечание о запрете экспорта. Князь слушал с неподдельным интересом, не пытаясь меня прервать. Видно было, что к моим впечатлениям он и в самом деле отнесся серьезно. И в-третьих, эти пресловутые разговоры о возможном нападении. Сначала герцог Баварский упорно убеждает нас, что это реальная опасность, но при этом я абсолютно точно выяснил, что у него с племянником вполне родственные отношения, а их жены дружат. Их размолвка давно в прошлом, если она вообще была, заметил князь. Очень верное замечание, княже, согласился я. Мне тоже временами начинает казаться, что это был просто спектакль, правда, я не совсем понимаю, для какого зрителя. Но сейчас это все-таки не важно, важно то, что этот слух через герцога, скорее всего, запустил сам император. После разговора с герцогом я уже начал примерно понимать, как будет протекать аудиенция с императором, и все именно так и вышло. Там присутствовал эрцканцлер граф Цурайтин, который крайне недоброжелательным тоном сообщил мне, что война с язычниками угодна Господу, и чего, мол, другого могут ожидать враги Христа. Император со смехом сгладил выступление эрцгерцога, заявив, что стремится к миру, а концентрация войск у наших границ – это всего лишь зимние квартиры. При этом его заявление мною чувствовалось как откровенная ложь. Император не мог не знать, что я эту ложь почувствую, но никак не попытался ее замаскировать. И еще один момент. Большая часть этих войск прибывает в мое баронство. Управляющий раскидал офицеров по деревням, а рядовым выделил поле для лагеря. Но нужно быть крайне наивным, чтобы поверить, что я стану держать от тебя в секрете информацию о размещении и количестве войск. И какие выводы ты из всего этого сделал? Заинтересованно спросил князь. Император дурит всех, княже, уверенно ответил я. Вот вообще всех до единого. Воевать он собрался, скорее всего, с муслимами. Их он дурит, подсовывая им доказательства, что на самом деле хочет воевать с нами. А с нами события могут развиваться в двух вариантах, и оба варианта его полностью устраивают. Здесь надо заметить, что у наших границ собраны исключительно войска его политических противников, причем из непримиримых. Так вот, в первом варианте их как-то провоцируют, чтобы они на нас напали, для этого император нас и предупреждает, чтобы мы были к этому готовы. Мы разгромим войска его врагов, а он объявит их изменниками, которые напали на соседнюю страну без приказа, подставив таким образом империю. В качестве компенсации ущерба он снимет для нас торговые барьеры. В империи многие хотят наладить торговлю, но церковь этому препятствует, а здесь император будет как бы вынужден это сделать. Виновных в этом он церкви предъявит и спросит с этих виновных безо всякой жалости. Любопытный ход мысли, признал князь, но выглядит и в самом деле логично. А что за второй вариант? Второй вариант – это если мы и в самом деле наносим предупредительный удар по Ливонии, и этот вариант устроит императора даже больше. Я заехал в Киев поговорить с гражданкой Лановой, и она действительно вспомнила, что посланец императора исподволь интересовался, будут ли другие княжества воевать, если одно из них окажется агрессором. И ведь империя сумеет представить нас агрессорами, концентрация войск, конечно, говорит против них, но они скажут, что если бы хотели напасть, то не размещали бы войска именно в баронстве Раппин. Всем же известно о связях баронства с княжеством. В общем, император сумеет выставить себя невинной жертвой. Пожалуй, что и сумеет, согласился князь, подумав. И другие княжества за нас в таком случае не встанут, скорее наоборот, попытаются как следует урвать что-нибудь за заступничество. Теперь посчитаем плюсы для императора в этом варианте, княже. Во-первых, мы разгромим его врагов, а остатки он объявит трусами, из-за которых язычники захватили христианские земли. Во-вторых, за освобождение Ливонии он что-то получит с попов, а, скорее всего, попробует как-то подгрести ее под себя. Формально Ливония – это имперская земля, но на самом деле она принадлежит церкви. Для меня, как барона, для моего сюзерена фон Херварта, для архиепископа Рижского и так далее, слово императора ничего не значит. Он для нас лишь чуть больше, чем никто, и вряд ли Дитриха такая ситуация радует. А здесь будет просто замечательный случай эту ситуацию немного исправить, так что церковь он здесь тоже дурит. Вот почему кардинал от этой идеи так всполошился. Ну и от нас он в результате потребует продажи новых бронеходов, поэтому и интересовался их ценой. Они ему очень пригодятся с муслимами. И с торговыми барьерами он тоже разберется, только в этом варианте представит это так, будто это он от нас такое послабление вырвал. Новые бронеходы мы ему в любом случае не сможем продать, где гарантия, что он не использует их против нас, возразил князь, заметно помрачнев. Почему же не сможем? Пожал плечами я. Под гарантией церкви и наших высших вполне сможем. И кстати, оба этих варианта объясняют, почему императора обрадовали наши новые бронеходы. Он таким образом окончательно уверился, что мы сможем легко разгромить его войска, а то вдруг они бы успешно сражались и захватили, например, Псков. Как-то неудобно бы вышло, и совсем не по сюжету. Не скажу, что ты нарисовал очень уж радостную картину, вздохнул князь, но выглядит она и в самом деле убедительно, и все неясности хорошо объясняет. Однако шустрый юноша этот Дитрих II, похоже, пошустрее своего папаши. Папаша там тоже недалеко, заметил я, он же у Дитриха советником, так что, возможно, что он тоже немного поучаствовал. Он, правда, почти все это время у нас лечился, но кто его знает. Ну а ты что посоветуешь, Киннер? На Ливонию нападать нельзя ни в коем случае, для нас это наихудший вариант. Можно попробовать немного улучшить отношения с церковью, если представить дело так, что я уговорил тебя не нападать, хотя вряд ли они на это особо купятся. А вот насчет первого варианта, можно попробовать убедить тех дворян, кто сейчас в Ливонии, что это ловушка, и им нельзя ничего делать без прямого приказа императора, которого, разумеется, не будет. Хотя, если посмотреть с другой стороны, убрать торговые барьеры и для нас выгодно, вопрос только в том, стоит ли ради этого плясать под дудочку императора. Но это уже не мне решать, стоит повоевать или попробовать свести к мирному решению. Вопрос сложный, задумался князь. В принципе, можно и повоевать, но пусть бы Дитрих за это еще что-нибудь предложил. Ладно, это и в самом деле не твоя забота. Я тобой доволен, Киннер. По-хорошему надо бы тебя главой посольского приказа назначить, но все послы, дворяне, немолодые в основном, они там сразу взовьются, если над ними юнца поставить. Ладно, не буду тебя больше задерживать, иди. Глава 21. Марен толкнул тугую дверь и не очень уверенно шагнул через порог. В нос сразу ударил запах сильно ношенной сохнущей одежды, а по ушам – гул разговоров. При звуке хлопнувшей двери гул стал чуть тише, на Марене скрестилось множество взглядов, но незнакомый посетитель никого не заинтересовал, и спустя мгновение разговоры возобновились. Все столы были заняты, а если где-то на длинной лавке и имелось местечко, то артельщики вряд ли обрадовались бы постороннему в своей компании. Однако у стойки свободные места были, и Марен двинулся туда, озадаченно хмыкнув вслед едва не задевшей его подавальщице с полным подносом. «Что пьем, уважаемый?» — равнодушно осведомился хозяин, когда Марен взгромоздился на высокий табурет. «Пока ничего», — ответил тот, — «мне бы песок продать». Хозяин непонимающе посмотрел на него, а затем выражение его лица резко изменилось на враждебное. «Иди давай отсюда», — хмуро сказал он, — «здесь таким, как ты, делать нечего». Марену остро захотелось его убить. Впрочем, ему уже давно хотелось кого-нибудь убить. Рефиск сразу же поразил его размерами, количеством людей и лошадей на улицах, освещенными витринами лавок, и вообще тем духом столичного города, который моментально выбивает приезжую деревенщину из колеи. Именно так Марен себя и чувствовал. Деревенщиной, которая местными моментально определяется по разинутому рту и постоянному ощупыванию кармана с деньгами. Самоуважению такое чувство совсем не способствовало, и в нем давно уже начала клокотать глухая злоба непонятно на что, то ли на местных жителей, посматривающих на него с ухмылками, то ли на Рефиск вообще. Однако, что бы там ни утверждали старые пни из Синклита, Марен безумцем вовсе не был и вполне себя контролировал, а главное, был в состоянии здраво оценить последствия своих действий и прекрасно понимал, что как только он кого-нибудь убьет, на него начнут охотиться и здесь. «Ты чего вскинулся?» – мирно спросил Марен. «Мне наши сказали, что в трактире песок и камни скупают песок и нужно идти туда, то есть сюда». «Что не так?» – трактирщик немного смягчился и посмотрел на него новым взглядом. «А ты вообще из каких будешь?» – спросил он. «Мы в лесу живем», – туманно ответил Марен. «А, вон оно что!» – уже гораздо дружелюбнее сказал трактирщик. «Ваши совсем редко у нас бывают. Я-то поначалу удивился, и разговариваешь как-то странно, и одет не по погоде, а сразу лесного и не признал. Теплая одежда Марену была в общем-то и не нужна, и он это почти было сказал, но вовремя вспомнил, что не стоит привлекать лишнее внимание к своим возможностям. Да и если подумать, зачем тратить невосполнимую здесь эссенцию на такое излишество, как обогрев? Холодновато здесь у вас, согласился он. Так расскажи, что там с песком? Случилось что-то? Кеннерарди случился, ухмыльнулся трактирщик. Кеннерарди? Тупо переспросил Марен, пытаясь сообразить, при чем здесь Кеннерарди? Ага, он, кивнул трактирщик. Приехал сюда, всю верхушку арестовал, всех бандитов казнил, нелегальных скупщиков кого в тюрьму, кого в могилу. Этот трактир мой двоюродный дядя держал, он как раз золото искупал. А сейчас, как видишь, трактиром я владею, но я с Орди ссориться не собираюсь и ничего не скупаю. Хочешь сдать золото, иди в скупку Орди, они как раз почти напротив сидят, дом с синей крышей сразу заметишь. Марен завис, пытаясь как-то совместить в уме того, кого могут послать собирать травки, и того, кто может нагнуть под себя целый город. Получалось плохо, а кроме Орди, кто-то еще скупает. Про самого Кеннерарди он все-таки решил вопросов не задавать. Во всяком случае, прямых вопросов, которые могут вызвать подозрения. Дураков нет, пожал плечами трактирщик. Оно нужно кому-то, на кладбище переселяться, да к тому же кто к нелегальному скупщику пойдет, Орди честную цену дают, а главное, у них наполовину сданного золота можно закупиться. Это как? Ну вот ты, к примеру, сдашь им золото, а они тебе дадут бумажку с разрешением на закупку в их лавке наполовину от этих денег. Обязательно у них что-то покупать? Да не обязательно, пожал плечами тот. Можешь не брать разрешение, или взять и выкинуть. Твое дело. А разве в другой лавке нельзя то же самое купить? Можно, только в обычной лавке цена будет, считай, раза в полтора, а то и в два выше. Орди по своим ценам товар для Карл возит. Вот наши старшие и попросили разрешить старателям тоже у них покупать. Наши парни ведь им золото сдают, вроде как не чужие. Ну, они и согласились на половину сданного товара продавать. Ты, кстати, как песок свой сдашь, возьми у них теплую одежду, их лавка в том же доме, только с другого входа. Ага, возьму, спасибо, поблагодарил Марен. Вот если закуп в лавке посчитать, то и выходит, что ни один скупщик тебе такую цену за золото не даст. А еще они золото на хранение берут за 1% в год. Отдаешь ты им, к примеру, золото и говоришь, что до весны, а они тебе взамен вексель. Весной или золотом обратно получишь, или деньгами, а до весны хоть умоляй, не отдадут. Ну и кому такое надо? Поразился Марен. Они твое золото не отдают, а ты им за это еще и деньги платишь? Тут глубокий смысл есть. Понимаешь, расплылся в улыбке тот. Раньше ведь как, старатель с поля возвращается с песком, осень пьет без продыху, зимой чуть не побирается, а весной ему припасов купить ни на что. А здесь отдал песок орде на сохранение и живи до весны спокойно. Народ вроде и пить как-то меньше стал, хотя чудят все равно, да. Марен задумался. Задача, которая поначалу выглядела достаточно простой, поехать, найти и расспросить, оказалось явно не так уж и проста. Допустим, найти этого орде вполне возможно, подобные люди всегда на виду, но как его расспросить? Нужно как-то подловить его без охраны, а без охраны таких людей встретить трудно. Пораздумывав немного, Марен решил отложить этот вопрос на потом, приедет в Новгород, а там и разберется, где и как встретить орде. «Спасибо, друг», — поблагодарил он трактирщика, — «а скажи мне еще». «Как бы мне в Новгород попасть?» «Мне говорили, для этого поезд нужен». «Куда ты собрался?» Покрутил головой трактирщик. «Попасть-то просто. Идешь на вокзал и покупаешь билет. Но поезд только через 2 дня будет. У тебя есть где ночевать?» «Нету», — покачал головой Марен. «У меня свободных комнат нет. Сам видишь, сезон кончился, все артели вернулись. Но могу койку сдать. Надо, надо», — вздохнул Марен. «Но у меня сейчас денег нет». «Только песок. Схожу песок сдать и вернусь. Еще мне поужинать надо будет. Возвращайся, поужинаешь», — пожал плечами трактирщик. «Койку придержу для тебя. Куда прешь?» — раздался грубый окрик. «Ты чего здесь забыл?» Марен неторопливо обернулся. На него недружелюбно смотрел какой-то рабочий в замасленном тулупе, с фонарем в одной руке и молотком на длинной ручке в другой. «Это и есть поезд, в котором людей возит», — спросил он. «Ну ты и деревня», — заржал работяга. «Только что из леса вылез, что ли?» «Из леса», — подтвердил Марен, начиная злиться. «Вылез». Рабочий что-то почувствовал и резко перестал смеяться. «Это товарные вагоны», — объяснил он уже совсем другим тоном. «Людей в них не возит, видишь, окон нет, для людей, пассажирский. Он завтра к вечеру придет, ночь отстоится, а послезавтра утром обратно в Новгород уйдет. А как туда садятся? Вон вокзал, иди туда», — показал рукой тот. «Там в кассе купишь билет. И послезавтра с этим билетом приходи, только не опаздывай, поезд тебя ждать не будет». «Понятно», — озадаченно сказал Марен. «И ты, деревня, главное, вон в ту сторону не ходи», — напоследок посоветовал ему рабочий. «А что там? Там сейчас люди орде свой состав разгружают, у них охрана лютая, чуть что, сразу за ружья хватаются. У нас парню одному руки переломали». «За что?» — не понял Марен. «Вот просто так взяли и переломали?» «Да можно сказать, что просто так», — уклончиво ответил тот. «При разгрузке иногда лишнее остается, ну и можно с грузчиками договориться или так забрать, то есть украсть», — догадался Марен. «Ты за языком-то следи, деревня», — раздраженно ответил рабочий. «Сказал же, лишнее. Ладно, некогда мне тут с тобой. Иди уже, покупай свой билет». В здании вокзала царила гулкая тишина. Большой зал, занятый рядами лавок, был пустым, лишь в дальнем углу двое персонажей довольно потрепанного вида что-то увлеченно обсуждали шепотом. Марен повертел головой и сразу же увидел большое окно в стене, над которым большими буквами было написано «Билетная касса». За окном обнаружилась некрасивая девица, которая увлеченно читала какую-то потрепанную книжку и совершенно проигнорировала подошедшего к окну Марена. Девица периодически шмыгала носом. По щекам ее скатывались слезы, которые она аккуратно промокала кружевным платочком. «Там про нее что-то плохое написали, что ли?» В полном недоумении подумал Марен. Наконец, девица оторвалась от книжки и подняла глаза на Марена. «Чего тебе?» Неприязненным тоном спросила она, подкрепив свой вопрос шмыганьем. «Мне в Новгород надо уехать», — также недружелюбно ответил тот. «А сейчас ты чего приперся?» Поезд только послезавтра будет. Мне сказали, билет надо купить. Билет ему купить, передразнила его девица. Ты бы еще за полгода до отправления пришел. Она недовольно скривилась, но все же достала цветастую бумажку, на которой начала делать какие-то таинственные пометки, все еще по инерции пошмыгивая носом. Это продолжалось довольно долго, и Марен уже начал подозревать, что та просто изображает деятельность, но как раз в этот момент девица свой таинственный труд и закончила. 7 кун и 23 викши, объявила она. Чего? Растерялся Марен. Про гривны он уже знал, но прочие деньги для него оставались пока загадкой. Деньги гони, злобно рявкнула девица. Сидите в своей тайге с медведицами, толку от вас. Марен совершенно не понял, какое отношение к поезду имеет тайга с медведицами, но выяснять не стал. Затевать разговоры с раздраженной женщиной – это последнее дело. Результата от этого не будет никакого, зато настроение себе испортишь надежно. Он молча полез в карман, вытащил оттуда мятый комок бумажек и отделил от него одну. «Хватит», – поинтересовался он, кладя на стойку бумажку с картинкой какого-то князя на коне и нарисованной единицей. «Хватит», – недовольно ответила девица, кладя взамен свою исписанную бумажку и еще несколько бумажек и монет, которые явно были тоже деньгами. «А дальше что?» – поинтересовался Марен, засовывая все это в карман. «А дальше иди отсюда», – посоветовала девица. «Послезавтра придешь к 11, вагон у тебя 4-й, место 29, в билете все написано, иди, не мешай работать, давай, братуха, не теряйся». Бывший попутчик дружески ткнул Марена кулаком в плечо. «Как закончишь свои дела, приезжай к нам на Панковку, найдешь улицу Трех Бобров, а там у любого спросишь комара, меня там все знают, там наших много живет, обустроиться поможем, работу найдем, мы, рефийские, друг друга держимся». «Спасибо, братуха», — ответил Марен, — «обязательно тебя найду». 2 дня и 2 ночи в поезде неожиданно прошли безо всякого напряжения, и, пожалуй, даже интересно. К этому времени Марена уже окончательно отпустила давящее ощущение загнанного зайца, и желание поубивать всех окружающих ушло совсем. Трое попутчиков оказались веселыми молодыми парнями, они временами добродушно подшучивали над деревенской простотой Марена, но шутки эти его почему-то совершенно не злили, отчего он и сам порядком удивлялся. Зато общение с попутчиками оказалось невероятно полезным, делать в пути было нечего, и они много разговаривали, при этом охотно отвечая на его наивные вопросы. По пути поезд проезжал множество больших и малых городов, и некоторые из них были гораздо больше Рефиска, который показался Марену огромным. Когда он между делом про это упомянул, попутчики порядком посмеялись и посоветовали ему подождать до Новгорода, прежде чем судить о величине. Так что Марен был готов увидеть что-то большое, но такого он все же не ожидал и сейчас, среди громад высотных зданий, опять почувствовал себя деревенщиной, как тогда в Рефиске, только гораздо сильнее. В лесу дело выглядело проще некуда, найти и расспросить, что за проблема вытрясти всю правду из низшего. Однако к тому времени, как он приехал в Новгород, Марен уже не был так в этом уверен. Это в полуночи он мог прийти в поселок и сделать что угодно с кем угодно, хоть на глазах у всего поселка. Здесь такого явно не потерпит. Даже если за ним будут охотиться одни низшие, у него просто не хватит эссенций, чтобы поубивать всех. А если к низшим добавить владеющих, то его затравит очень быстро. Ну а если за него возьмутся высшие, то его и травить не понадобится, просто убьют. В Новгороде, вне всякого сомнения, хватало и владеющих, и высших. Последнее время Марен стал задумываться над тем, что он делает и зачем. Похоже, ясность ума понемногу к нему возвращалась. Что он ожидал от рискованной затеи расспросить Кеннерарди? Даже если тот действительно видел убийцу, сможет ли он написать его достаточно подробно, чтобы Марен его узнал? А ведь, скорее всего, он никого и не видел, потому что убийца вряд ли отпустил бы случайного свидетеля. Марена мучили сомнения. Стоит ли затевать такое рискованное дело, после которого ему, возможно, придется убегать, и получится ли убежать, и только ради того, чтобы в итоге ничего не узнать, не будь Арди единственной ниточкой к убийце брата, Марен давно бы развернулся и ушел, но других вариантов просто не существовало. Что-то выяснять в секторале Синклита уже не получится. Все, что он мог сейчас сделать, это попытаться выяснить имя убийцы и вернуться в полуночь. Там его, конечно, очень ждут, но Марен был уверен, что сумеет уйти в другую сектораль, а позже, Когда о нем позабудут, вернутся и покарать убийцу Мадина. Как ни странно, найти Кинниарди оказалось очень просто, точнее, узнать, где он бывает. В ночлежке, которую ему присоветовали попутчики, он спросил про Арди, соврав, что приехал устраиваться к ним на работу, и ему объяснили, где находится их главное управление. Понаблюдав несколько дней из чердака соседнего с масляным концом здания, он присмотрел подходящего информатора, служащего, достаточно солидного, чтобы что-то знать, но недостаточно солидного, чтобы передвигаться на самобеге. Марен последовал за ним, когда тот шел домой со службы, а в подходящем месте подчинил его, допросил и заставил забыть об этой встрече. Как выяснилось, Кинниарди постоянно бывал в трех местах: в своем поместье, в Академиуме и в Масляном конце. Академиум он исключил сразу, там всегда присутствовало несколько высших, которые легко определялись по деформациям поля. Марен, конечно, мог блокировать способности высшей, но сложность состояла в том, что на это уходили все его силы, и Марен в этот момент, по сути, сам становился низшим. Любой мог, к примеру, ткнуть его ножом или всадить в него пулю. Один удар ножом ему, конечно, никак не повредит, но сколько таких ударов он сможет выдержать, а высшая не позволит ему ни отвлечься на низших, ни сбежать. Масляный конец тоже выглядел не самым подходящим местом. Там всегда было полно охраны, да и владеющие присутствовали. Один раз Марен заметил, как туда входила высшая, и окончательно исключил этот вариант. Оставалось только поместье. Этот вариант тоже был не особенно хорош, но охрана состояла исключительно из низших, а владеющих там, похоже, не было вовсе. Единственной проблемой была Милослава Арди, но эту проблему можно было легко обойти, она часто задерживалась в клинике. Зимой начинает темнеть рано, и хотя вечер еще только начинался, сумерки уже давно перешли в темноту. Однако небо было безоблачным, луна – полной, а снег – белым. Марен досадливо поморщился при мысли о том, сколько эссенций уйдет на то, чтобы не оставить цепочку следов, но делать было нечего, следы сразу обнаружили бы при очередном обходе. Он привычно послал вокруг импульс внимания, железная машина патруля быстро удалялась, а следующая была еще далеко. На краю внимания ясно ощущались несколько домов с искрами жизни, но мощного искажения, присущего высшим, не чувствовалось. Марен легко перелетел через изгородь и быстро заскользил над нетронутым снегом. «Это даже хорошо, что сейчас снег», — мелькнула у него мысль. «Никому и в голову не придет, что кто-то проник на территорию. Хотя эссенции жалко, конечно». Деревья мелькали по бокам, и Марену приходилось внимательно следить, чтобы не получить какой-нибудь веткой по лицу. Наконец, впереди показалась расчищенная дорожка и беседка, увитая сухими плетями девичьего винограда. Следов бегающих машин здесь не было. Марен с облегчением опустился рядом с беседкой и снова послал импульс внимания. К своему удивлению, он обнаружил, что в его сторону идут двое, и один из них совершенно безошибочно ощущался, как Кинниарди. Марен не раз посылал внимание, когда наблюдал за теми местами, где он появлялся, и отклик Арди знал прекрасно. Все выглядело слишком уж хорошо, вот прямо как по заказу. На мгновение Марена кольнула мысль о засаде, но бегающие машины были далеко, а высших в округе не было. Кроме этой поры в окрестности не было совершенно никого, и он успокоился. Ждать пришлось минут 15, Марен на всякий случай еще пару раз посылал импульс, но в окрестности так никого и не появилось. Бегающая машина опять появилась в этой стороне, но промчалась по своему маршруту, не останавливаясь. Марен окончательно выкинула из головы мысль о засаде и, когда пара подошла к беседке, вышел им навстречу. Это был и в самом деле Кинниарди с какой-то женщиной. Жена, любовница, мелькнула у него мысль. Жаль, придется тратить эссенцию и на нее. «Кто вы, уважаемый?» — спокойно спросил Арди, совершенно не удивившись неожиданному появлению незнакомого человека. «Я Марен Кинстил», — ответил Марен и внезапно почувствовал мощный удар в спину, бросивший его на землю лицом вниз. Земля словно тянула его к себе с такой силой, что кости у него хрустели. Какие-то, возможно, и сломались, но Марен в какофонии боли не сумел этого понять, а потом стало не до этого, потому что Арди внезапно прыгнул к нему и вонзил в шею нож, рассекший позвоночный столб и наполовину отделивший голову от туловища. А вдруг он хотел только спросить? «Кинни», — послышался голос женщины. «Я же хотел только спросить», — мысленно взвыл Марен, безуспешно вливая эссенцию в рану. «Знаешь, Чем отличается хороший человек от негодяя, Лен? Ответил Арди. Хороший человек всегда мучается сомнениями, не пострадает ли невинный, а негодяй убивает не раздумывая. Поэтому хорошие люди умирают, а негодяи живут и процветают. То есть ты негодяй, Кини? Мне приходится таким быть, Лен, чтобы моя любимая жена могла позволить себе роскошь быть хорошим человеком. Ты правда веришь, что встреча с ним закончилась бы хорошо? Нет, Кини, с грустью ответила та. Достаточно вспомнить его братца, а этот, по отзывам, ничем не лучше. Вспомнить моего братца, да Марена, наконец, дошло, кто убил Мадина. А раз так, сказал Арди, то хватайся за нож и помогай забирать эссенцию. Я едва справляюсь с потоком. Эссенция бурно вливалась в рану, стремясь восстановить целостность позвоночника, но лезвие ножа по-прежнему разделяло его части. Будь это обычный нож, эссенция легко растворила бы посторонний металл, но здесь она просто уходила в лезвие, и Марен внезапно понял, куда подевался нож брата. Он рванулся еще раз, но не смог даже пошевелиться. Земля по-прежнему держала его с чудовищной силой. «Я ведь давно тебя почувствовал, Марен», — сказал Арди. «Ты долго за мной следил, и у тебя даже мысли не возникло, что я могу ощутить твое сканирование. Вы там, в полуночи, привыкли тиранить крестьян и совсем потеряли всякий страх. А ведь вы всего лишь мелкие паразиты. Летящая подарила вам великую возможность возвыситься и стать чем-то плешим, а вы променяли ее на дармовую силу». Марен что-то с ненавистью промычал. Но Арди не обратил на это внимания, продолжая размеренно говорить. «Вы решили, что возвысились над окружающими, но на самом деле вы ничем не лучше их. Сила, которую вы украли, не делает вас лучше или сильнее, она делает вас лишь жалкими ворами, и не более того. Вы слабы, потому что сила сама по себе не дает ничего, к ней нужны образование и ум. Но насчет образования вы даже не стали задумываться, а насчет ума решили, что он вам не нужен». Марен с тоской ощущал, как из него уходит последняя эссенция, и даже дикая боль не могла эту тоску заглушить. «Моя жена жалеет тебя, хотя понимает, что нас ты бы не пожалел», — продолжил Арди. «Она действительно хороший человек, а вот мне тебя не жалко, потому что я знаю, что многие скажут мне спасибо. Прощай, Марен». Глава 22. «Здравствуй, княже», — поклонился я. «Зачем я понадобился князю в очередной раз?» Я не знал, но кое-какие догадки у меня были, и догадки эти меня вовсе не радовали. «Заходи, Кеннер», — небрежно махнул мне князь. «Дело для тебя нашлось. Что-то в последнее время дело для меня очень уж часто находится. Можно подумать, что я не студент-недоучка, а государственный муж, на ком страна держится. Определились мы, наконец, с пожеланиями к императору», — продолжал он. «Нужно к нему съездить и объяснить, что иначе мы в его игры играть не согласны. Ну что ты мне тут недовольную физиономию корчишь? Когда мне ездить, княже?» Попытался я воззвать к его совести, но явно без особого успеха. «Я же учусь, делу время, а потехе час 13». В нашем мире эта фраза принадлежала царю Алексею Михайловичу Романову, тишайшему, так что совсем не удивительно, что Кеннер не ожидал услышать ее там. Строго сказал князь, и я поперхнулся от удивления. «Наверное, есть такие универсальные фразы, которые во всех мирах одинаковы. У меня сессия на носу, а вскоре за ней аттестация. Уже не надеясь его убедить», — сказал я. «Как мне ехать? Учеба — это хорошо», — наставительно заявил он. «Но и работать тоже надо. Там же у тебя целый посол сидит, княже», — сделал последнюю попытку я. «Почему бы ему с императором не встретиться?» Князь с удивлением посмотрел на меня, а потом искренне засмеялся. «Почему-то я всегда забываю, что ты совсем молодой, Кеннер», — сказал он, посмеиваясь. «Вот и удивляюсь каждый раз, как ты глупость сморозишь. Ты сам-то подумай, кого послом назначают. Это либо неудобный человек, которого нужно со всем уважением отправить куда-нибудь подальше, чтобы не мешался, либо совсем уж бездарь, которого к государственным делам подпускать нельзя, но и просто так не уволишь. Ценного и нужного человека никто не пошлет за 3-9 земель на несколько лет. Вот тебя я, к примеру, никуда не пошлю. А если вдруг надумаю тебя послом назначить, то можешь смело выходить в отставку и ехать в деревню сажать репу, твоя карьера закончилась». «Поеду сажать репу, княже», — обреченно согласился я. «Рано пока, не торопись», — добродушно посмеялся он. «Ты пойми, Кеннер», — заговорил князь уже совсем серьезно, — «это ведь такое дело, что если оно вскроется, то даже для меня неприятности будут. Это же война по договору, такое и для политики грязновато выглядит. И как я это доверю какому-то послу, то есть человеку, которого я, считай, выпер в ссылку. Я тебе больше скажу, даже мои советники не знают, зачем я приказал подготовить пожелания к империи. Только мы с тобой вдвоем в это полностью посвящены, разве что ты кому-то третьему рассказал. Я еще в конец с ума не сошел, княже, чтобы о таких вещах болтать, оскорбился я, и жене-то об этом рассказывать не собираюсь. Не одобрит, он остро посмотрел на меня, вряд ли, вздохнул я. А ты, как можно такое одобрять, княже? Криво усмехнулся я. Люди будут сражаться и умирать, искренне считая, что они защищают родину, и так и не узнают, что они на самом деле были просто пешками в сделке, которыми пожертвовали ради достоверности. Верно, Киннер, так оно и есть, кивнул князь, пристально на меня глядя. Мне это тоже не нравится, не такой уж я и циник. А знаешь, что, давай-ка подумай и подскажи мне, как здесь лучше поступить. Обещаю, что рассмотрю твое предложение внимательно и со всей серьезностью. Я задумался. С одной стороны, я никогда не замечал за князем склонности к пустословию, и если он сказал, что отнесется к моим предложениям серьезно, то так оно и будет. Но с другой стороны, с чего бы вдруг он так озаботился моим мнением? Однако князь ждал моего ответа, и я выкинул эти мысли из головы как несущественные, во всяком случае, на данный момент. Раз он ждет от меня совета, то надо думать о том, что советовать. Мы можем попробовать помешать плану императора, наконец, сказал я, убедить тех, кто сейчас собирается у границ, что если они нападут без официального приказа императора, то император сделает их преступниками. Можем попробовать, согласился князь, но нет никакой гарантии, что мне поверит, задумчиво добавил я. Слово язычника и представителя врага вряд ли будет значить много для тех, кто уже настроился воевать. Тоже так думаю, кивнул он. Они скорее решат, что это какая-то хитрость с нашей стороны. Например, чтобы внести разлад, а потом ударить самим, или еще что-нибудь. И, вероятнее всего, император все равно найдет способ развязать войну. Вряд ли у нас выйдет так легко разрушить его планы, просто поговорив с тем или другим. Князь молча ждал, вопросительно на меня глядя. А стало быть, воевать все равно придется, вздохнул я. И выбор у нас стоит так, либо просто воевать, либо воевать по договоренности, с наименьшими потерями и получив при этом выгоду. Но выглядит это все равно мерзко. Даже не собираюсь с тобой спорить, Киннер, мягко сказал князь. Все так и есть. Вот так в политике почему-то и выходит, вроде делаешь все правильно и во благо государства, а ощущение все равно будто в выгребную яму окунулся. Вот потому-то я и хотел всегда держаться от политики подальше, тоскливо сказал я. Как ты будешь от нее держаться подальше? Пожал плечами он, не в твоем положении. Вот был бы ты дворянчиком с нижнего конца реестра, тогда держаться подальше не понадобилось бы, никто тебя к политике и не подпустил бы, а ты в стороне от политики держаться не можешь. Ладно, хватит об этом. Вот тебе папка, ознакомься с документами, подумай как следует, каким образом Дитриха нагнуть, и вылетай в Вену. Сделаю, княже. Вот и иди делай. Я не встал, и он с удивлением посмотрел на меня. У тебя еще какое-то дело ко мне, что ли? Дела нет, княже, есть прошение, твердо ответил я. Прошение, у тебя? Переспросил он с недоумением, а потом откинулся на спинку кресла и, глядя на меня с легкой насмешкой, сказал: «Ну давай, проси». Я вынул из папки лист бумаги с парой абзацев печатного текста и положил его перед князем. Тот быстро пробежал ее глазами и страдальчески сморщился. «Опять ты со своей зайчихой. Она заслужила, княже», — твердо сказал я. «А ты подумал о том, какой вой при этом поднимется?» Опять выдвинул он свой прежний аргумент. «Что на это скажет общество? Дворянство ее заслуги признает, княже», — парировал я. «Ее способности и трудолюбие ни у кого сомнений не вызывают. И организация производства новых бронеходов для полного перевооружения княжества — это весомая заслуга. Никто не скажет, что это мелочь, не заслуживающая внимания. Новые бронеходы – это, вообще-то, государственная тайна, если ты вдруг забыл», – сварливо заметил князь. «Да какая это тайна, княже? Сколько их уже ушло в войска? Про них знают все, кто имеет хоть малейшие отношения к машиностроению и военному производству. Ко мне постоянно приходят с предложениями продать партию псевдомускулов. И что ты им отвечаешь?» с интересом спросил князь. «А что я могу ответить?» «Пожал я плечами. Как только вы придете ко мне с соответствующим разрешением князя, буду счастлив продать вам любое количество. Это же стратегический ресурс и государственная тайна, как ты только что мне напомнил. Чтобы я хоть штуку кому-то продал, мне потребуется твое письменное разрешение, и сначала я у тебя лично спрошу подтверждение, что оно действительно тобой подписано. Правда, приходят в основном какие-то мутные поверенные, им я ничего не отвечаю, просто сдаю их Гессену. Все равно, не уверен я, что заслуги у нее достаточно соответствуют такой награде», — поморщился князь. «Ты только что пожаловал наследное дворянство мещанину Родиону Озерских за развитие электротехнического производства в княжестве. В последнем вестнике дворянского реестра было объявление. Неужели заслуги Киры меньше будут? Это скорее твои заслуги, Киннер», — мягко напомнил князь. «Мои заслуги там тоже есть», — согласился я. «Но за них ты щедро расплатился, княже. Больше никаких наград мне не полагается. А если бы не расплатился?» С интересом взглянул на меня князь. «Ничего не изменилось бы», — пожал я плечами. «Я служу княжеству потому, что считаю это своим долгом, а не потому, что рассчитываю получить какую-то награду». «Надо же, какой правильный», — пробормотал князь. «Все бы такими были». «Ну ладно, допустим, личное дворянство она заслужила. Наследное, княже», — поправил его я. «Наследное дворянство, это уже совсем серьезно», — с легким раздражением сказал князь. «Ты подумал, что на это дворянский совет скажет?» «Я обсуждал этот вопрос с фон Кемминым», — ответил я, выкладывая на стол еще одну бумагу. «Дворянский совет поддержал мое прошение». Князь мельком посмотрел на новую бумагу и уже совсем раздраженным тоном спросил, почему сразу эту бумагу не показал. «Думал, что сумею и так тебя убедить, княже», — ответил я. «А еще потому, что покажи я ее сразу, он обязательно придумал бы еще какую-нибудь отговорку. Слишком уж удобно ему держать меня на крючке с этим вопросом. При случае можно ведь использовать дворянство Киры как морковку перед носом. А сейчас, когда я буквально уничтожил его главное возражение, сказать «нет» будет гораздо сложнее». Князь с хмурым видом молчал, в задумчивости барабаня пальцами по столу, а я вопросительно смотрел на него. «Не дави на меня, Киннер», — наконец, недовольно сказал он. «Иди, я подумаю». Я встал и поклонился. «Благодарю тебя, княже». «Здравствуй, Кира», — я вошел в ее кабинет без предупреждения и улыбнулся в ответ на ее удивленный взгляд. «Что-то случилось, господин?» — с легким недоумением спросила она. «Совершенно ничего не случилось», — успокоил ее я, устраиваясь в кресле. «То есть случилось, но никакого повода для беспокойства нет, а совсем даже наоборот. Вообще-то, поздравлять раньше времени, примета не очень хорошая, но я вот прямо сейчас опять улетаю в империю, и решил все-таки тебя поздравить. Да и надо бы подготовить тебя заранее, чтобы это не было для тебя полной неожиданностью». Пока я говорил, взгляд у нее становился все более растерянным, и в конце она, похоже, окончательно перестала понимать, что происходит. «Как-то не очень хорошо у меня получается подготавливать людей заранее. С чем вы хотите меня поздравить?» — спросила она, будучи уже в полном недоумении. «Мне только что сообщили из княжеской канцелярии, что князь подписал указ о пожаловании мещанки Кире Заяц наследного дворянства княжества. Поздравляю!» «Что?» — она выглядела так, будто ее как следует огрели по голове. «Это шутка такая? Я не любитель глупых розыгрышей, Кира», — успокаивающе сказал ей я. «Тем более настолько жестоких». «Нет, конечно, это не шутка». Она молчала, может, пытаясь собраться с мыслями, а может, просто сидела с полным отсутствием мыслей, не знаю, что в этот момент у нее в голове творилось. Я терпеливо ждал, когда она придет в себя. Зайка действительно очень хотела стать настоящей дворянкой, а не суррогатом в виде стольника, но при этом понимала, что реальных вариантов у нее нет. Существовал, правда, реальный вариант с замужеством, но после того, как она обожглась с Сержем Брусса, мне кажется, она этот вариант полностью вычеркнула. Сама Кира, разумеется, ничего мне не рассказывала, но я знал ее достаточно давно и достаточно хорошо, чтобы о многом догадываться самому. «То есть я теперь дворянка?» — наконец спросила она. «Еще нет», — покачал головой я. «Официально ты станешь дворянкой только после опубликования указа в Вестнике дворянского реестра. Но указ подписан и зарегистрирован в канцелярии, его уже нельзя просто отменить. Для этого нужно издать новый указ об отмене этого. Даже не представляю, что должно произойти, чтобы князь это сделал. Так что можно сказать, что это свершившийся факт. И что мне теперь делать? Спросила она в растерянности. Прямо сейчас, ничего, ты официально еще мещанка. Хотя я тебе очень советую как можно раньше ознакомиться со своими будущими правами и обязанностями. Начни с древа чести благородной. Книжка, в общем-то, детская, но в ней очень понятно и подробно обрисованы основные моменты. Да, я знаю, что ты ее читала, но освежить ее в памяти будет крайне полезно, потому что за тобой будут очень внимательно наблюдать. Многие люди были бы счастливы заявить, что ты опозорила дворянскую честь, понимаешь? Понимаю, она кривовато усмехнулась. Ну а после опубликования указа советую отправить князю благодарственное письмо. А что там писать? Да ничего особенного, это же чистая формальность. Благодарю за оказанную честь, постараюсь оправдать доверие, приложу все силы на службу княжеству, в таком вот русле. Это не обязательно, но покажет тебя с положительной стороны как ответственного гражданина, ценящего доверие князя. Князя пришлось долго уговаривать, она проницательно взглянула на меня. Долго усмехнулся я, но совсем не потому, что он был сильно против. Просто он с этим совсем не спешил. Он хотел как следует нас помариновать, а потом потребовать залог чести. Мне по секрету рассказали, что он собирался снять с нас 1 000 000 гривен. Миллион? У нее округлились глаза. Ну да, наш князь любит делиться с теми, кто слишком богат, их деньгами делиться. Но в нашем случае он слишком долго выбирал подходящий момент, вот и довыбирался. Раз дворянством жалуют за заслуги перед княжеством, то о каких деньгах может идти речь? А раз заслуги действительно есть, то отказать никак нельзя. В общем, он был в результате очень сильно недоволен. Проблемы будут, забеспокоилась она. Нет, не волнуйся об этом, покачал головой я. Нам это в вину даже при всем желании не поставить. Это он планировал взять с нас по максимуму, а мы о его планах ничего не знали. Да и сейчас ничего не знаем, понимаешь? Она кивнула и опять задумалась. А я останусь стольником? Вдруг спросила она. Похоже, немного пришла в себя и начала, наконец, задумываться о действительно важных вещах. Нет, конечно, удивленно посмотрел на нее я. Дворянин не может быть стольником, это же способ возвысить мещанина без пожалования ему дворянства. Но нам надо будет как можно быстрее известить дворянский совет о создании отношения вассалитета. То есть я должна буду стать вассалом, уточнила она. Ты не должна, Кира, мягко ответил я. Ты имеешь полное право расстаться с семейством Орде и уйти, так сказать, в самостоятельное плавание. Но вассалитет нужен прежде всего тебе. Очень нужен. Давай, я объясню тебе почему. Нет, объяснять не надо, она резко смутилась. Ни в какое плавание я уходить не собираюсь. Я с семьей Орде на всю жизнь. Нет, объяснить все-таки необходимо, покачал головой я. Не для того, чтобы убедить тебя не уходить, просто ты должна ясно понимать, зачем и почему. Начнем с того, что все те акции, с которых ты получаешь доход, мы переведем в твою собственность. Но это будет возможно только в том случае, если ты будешь членом фамилии. Мы не можем продавать акции, только перераспределять их внутри фамилии. Ты же помнишь, что самые доходные наши предприятия являются стратегическими, и княжество имеет приоритет в покупке их акций. Если мы в годовом отчете отразим, что прибыль от них ушла куда-то на сторону, княжество немедленно интерпретирует это как необъявленную продажу акций и конфискует соответствующее количество акций, точнее, принудительно их выкупит. Если ты не примешь вассалитет, ты сразу же сильно обеднеешь. Я это понимаю, господин, кивнула Кира. Кому это понимать, как не мне? Привыкай называть меня просто Кинниром, улыбнулся я. У дворянки не может быть господина. Однако деньги, это, конечно, момент существенный, но все же не основной. Есть и более веская причина. Если ты уйдешь от нас и останешься одна, тебя просто уничтожат. У нас хватает врагов, которые нас ненавидят, и ты в их списке далеко не на последнем месте. Самое главное свойство вассалитета – это то, что он обеспечивает защиту со стороны сюзерена. То есть получается, что вассалитет – это то же самое, что и протекция, которую дворянские семейства дают предприятиям простолюдинов. С первого взгляда сходство есть, согласился я, но есть и очень существенные отличия. Протекция защищает только предприятие, а не простолюдина лично, в отличие от вассалитета. Это во-первых, а во-вторых, протекция не является обязывающей. Ты же помнишь, как Доричи отказались защищать Буткуса. Чеслав Дорич поговорил со мной, решил, что наши претензии обоснованы, и сказал Буткусу, чтобы тот выплывал из этого сам. Да, поплавать ему пришлось, засмеялась Кира. С Буткусом она как-то примирилась, но по-прежнему сильно его не любила. Ну, я не имел в виду настолько буквально, тоже засмеялся я, но ты поняла. Так вот, за вассала я обязан вступиться, даже если он не прав. И если он не прав, то я накажу его сам, и сам буду улаживать вопрос с претензиями к нему. Отсюда легко понять, почему вассалов выбирают очень придирчиво. Один чрезмерно наглый дурак в вассалах может в буквальном смысле погубить семейство сюзерена. Я все поняла, кивнула Кира. Действительно, отличия заметные. Но если смотреть в общем, а не вдаваться в детали, то вассалы ведь точно так же платят за защиту. Все платят за защиту, Кира, усмехнулся ее наивности я. Абсолютно все, от князя и до последнего крестьянина. Нет, всегда есть какие-то крайние варианты вроде отшельника, живущего в лесу. Он никому не платит за защиту, зато его может убить проходящая мимо банда, и никто не почешется, чтобы за него отомстить. Защита есть только у тех, кто платит. В таком случае кому платит Орди? В замешательстве спросила она. Дружине, я посмотрел на нее с удивлением, и службе Антона Кельмина. Очень странный вопрос именно от тебя, Кира, кто лучше тебя знает, во что нам обходится безопасность, и сколько мы платим за то, чтобы даже самый отбитый на голову бандит не смел поднять руку на человека Орди. Я не смотрела на это с такой стороны, смутилась Зайка. Так посмотри, серьезно посоветовал я. Мы продаем защиту нашим вассалам и тем, кому даем протекцию, но мы продаем просто часть того, что покупаем сами.